Глава 4. Форт Карагай некогда был передовым опорным пунктом империи на втором круге. Когда фронтир сдвинулся, тут все еще было горячо, но регулярные облавы оттеснили вредоносных зверушек во внешние пределы. Да и не только в облавах причина сравнительной безопасности. Каббалистические бродячие мины, големы-стражи, бригады турбированных мехов. Человек весьма изобретателен, когда на кону стоит выживание. Мы рассчитывали пробыть в Карагае сутки. Дозаправиться, провести техосмотр, запастись провизией. После этого финальный перегон. 5 дней, и экспедиция завершена. А мне нужно будет встретиться со стряпчим, представляющим интересы моего рода. Врата, открытые предтечами, находятся бесконечно далеко друг от друга. На моей памяти не было такого, чтобы крепость проникла в пустошь через одни врата, а вернулась через другие. Здесь расстояния вообще не имеют никакого смысла. Да и привычная картография пасует перед необъятностью этого мира. Поэтому для удобства восприятия врата считались условными центрами. От них разбегались круги, а дальше начинался фронтир. Условная линия, даже не линия, а зона, где люди расширяют границы неведомого. За фронтиром нет крепостей, добытчиков, шахт и охотников. Вообще ничего нет, кроме пустоши и обитающих в ней монстров. Так вот, Архаикум был окольцован 5 кругами. Не рекорд в освоении, но волки среди лидеров. Каждый круг отмечается расположенными в его пределах фортами. И, как вы понимаете, экспедиторы прокладывают маршруты таким образом, чтобы зацепить эти островки цивилизации. Карагай был выстроен по всем канонам современной фортификации. Поселок возвели на вершине Столовой горы, чтобы доминировать над окружающим ландшафтом и иметь естественную защиту от туннельщиков. Крепостная стена была мощной, сложенной из подручного материала, то есть камней. Вместо угловых башен – артиллерийские установки, зенитные комплексы и пулеметные турели. Вдоль склона горы вился серпантин, по которому могли ездить шустрые и мелкие бронемашины. А вот гусеничные чудовища, наподобие селенги, не добрались бы до крепостных ворот ни под каким предлогом. Ну, если бы только не размолотили в пыль половину горы. Поэтому Кэп подогнал нашу железку к горному склону и, аккуратно маневрируя, остановился напротив вмурованного в каменную толщу шлюза. Из нашего корпуса выдвинулся рукав, наподобие того, что соединяют пассажирские самолеты и дирижабли с аэровокзалами. Произошла стыковка. Надо ли говорить, что эта часть Карагая была защищена особенно сильно? Здесь даже располагалась башенка с дежурным криомантом, а количество зенитных орудий комендант увеличил вдвое. Империя защищала свою добычу и старалась предупредить любые случайности. У нас царило оживление. Как говорится, земля на горизонте. Пустошь всеми воспринимается как огромный океан неведомой дичи, а форты – как редкие островки спокойствия и безопасности. Тут есть все. Лавка, открытая предприимчивым перекупщиком. Столовая и бар. Ремонтная мастерская, заправка, медпункт и парикмахерская. Ну, такая себе парикмахерская. Под машинку вас подстригут, но это потолок возможностей здешнего мастера. Миновав стыковочный узел, я оказался в естественном гроте, доведенном людьми до ума. На поверхность Столовой горы можно было подняться по вырубленным в толще ступенькам. Но и лифты здесь тоже курсировали, правда, грузовые. В виде здоровенных платформ с ребристыми полами и отсутствующим ограждением. Не люблю я такое дерьмо, поэтому и направился к тускло освещенной лестничной площадке. По дороге меня нагнала Ривера. «Будешь в Карагае ночевать?» Вокруг царило оживление. Все же прибытие крепости – это событие для людей, привыкших неделями наблюдать унылый ландшафт вокруг своего городка и получать новости из внешнего мира в виде радиосводок. У тех, кто не первый раз ходит этим маршрутом, здесь появилась куча знакомых. Я видел, как неизвестный здоровяк в шерстяном свитере обнимает Лича, а Кэп общается с человеком в форме имперского коменданта. «Наверное», — пожимаю плечами. «У меня клаустрофобия от этой каюты. Это чувство знакомо каждому моряку или подводнику, ушедшему в рейс на несколько месяцев. Когда твой мир сужается до размеров тесной клетушки или вереницы однообразных коридоров-тамбуров, это напрягает, давит психически». «Зови в гости». Девушка мне лукаво подмигнула. «Обязательно». Мы с Риверой сразу договорились, что не претендуем на долгие и серьезные отношения. Горячий секс во время экспедиции всегда пожалуйста. Без обязательств и попыток ограничить свою свободу в плане выбора новых контрактов. Такой расклад обоих устроил. Лестница завивалась в спираль, а ступеньки были крутыми и неудобными. А такие все время спотыкаешься, пока не привыкнешь. Вы спросите, откуда у поселенцев электричество на лифты и прочие бытовые потребности. А я отвечу, сейчас все увидите. Как только я поднялся на поверхность, в лицо мне ударил порыв ветра. Пустошь — это про ветры. Здесь они дуют постоянно, то усиливаясь, то утихая. Но вы всегда будете чувствовать движение воздуха. Не холодного, но и не теплого. Это ветер чужого мира, завораживающий вас непривычными запахами и намеком на грядущие приключения. Погода здесь почти не меняется. Солнце всегда над горизонтом, температура плюс 17. Я не шучу. Измерения проводились в разных локациях. Иногда случаются дожди, по небу носятся облака. Бывают грозы, гремит гром. Поначалу кажется, что ты в какой-нибудь Средней Азии или американских прериях. Но чем дольше человек находится в пустоши, тем больше видит отличий от нормы. Я иду по форту. Скученные домишки, крепостная стена, фортификационные сооружения. Ветряки, благодаря которым в Карагае есть электричество. Водонапорная башня и радиовышка. Массивные откатные ворота. Парковка для вездеходов. На этом город заканчивается. В Карагае я успел побывать дважды. Поэтому знаю форт как свои пять пальцев. Для начала я направился к зданию комендатуры, чтобы получить въездной талон. Для экспедиторов это вроде визы, только с привилегиями. Клан позволяет тебе бесплатно мыться, питаться в столовой и ночевать в общаге для своих. Чужие тут бывают редко, и, как правило, это связано с поломкой радара, нападением каких-нибудь тварей или неотложными делами, затрагивающими имперские интересы. Их пускают, но за все приходится платить. Втридорога, ведь это пустошь. В фортах насмотришься на всякое. Пьяные драки, экзотические зверушки в клетках, настырные продавцы всего на свете. Ума не приложу, за каким хреном сюда перебираются люди. Как правило, это вахтовики, работающие на Великий дом. Но изредка попадаются мутные типы, которые явно приперлись в форт нелегально. Всякие менялы, барыги, скрывающиеся от властей преступники. В пустоши действует неписанное правило. Любой человек имеет право на укрытие. И этим многие пользуются. «Слышь, пацан!» — ко мне подскочил мутный типок. «Расслабиться хочешь?» «Нет, я даже не сбавил шаг». «Хорошая пыльца!» Придурок не отставал. «Полтосик за грамм!» Я не реагировал, и вскоре барыга отстал. Чтобы попасть к интернату, мне нужно было пересечь небольшую площадь, на которой раз в месяц проводились ярмарки. В остальное время сюда приводили отловленных в степи зверушек, за которых Аристо готовы выкладывать сумасшедшие деньги. Понт, как говорится, дороже. Города империи наводнили девушки, выгуливающие разномастных пушистиков и брутальные мачо с ассимилированными птерхами. Честно говоря, тошнит от этой живности, но мода есть мода. Вот и сейчас я иду мимо клеток, подготовленных к отправке в Архаикум. За сверхпрочными решетками мечутся осатаневшие твари, впервые столкнувшиеся с неволей. Управляемые твари, которых могут водить исключительно эмпаты. Жутковатого вида пёса-ящер попытался выстрелить в мою сторону раздвоенным языком, но реакция у меня отменная. Делаю шаг в сторону, и синеватый отросток чуть-чуть не дотягивается. Сантиметров 10. «Осторожнее!» Бурчит зверолов, тыкая в зверюгу чем-то длинным и искрящимся. Тварь истошно заверещала и забилась в угол клетки. Не люблю я это место. И всегда стараюсь пройти его побыстрее. Под ноги мне метнулось нечто шустро-мохнатое. Комок шипения, когтей, скорости и страха. Зверь на полной скорости рванул к углу ближайшего дома, но из переулка выступил бородатый мужичонка. Незримая сила подхватила пушистика и отшвырнула к ногам преследователей, которые обогнули меня и выставили вперед гибкие шокеры. Я насчитал человек 6 охотников, точнее звероловов. 6 человек с шокерами, арканами и небольшой сетью. Вдобавок один из них был кинетиком, и все это на одного несчастного кота. Зверек перевернулся в воздухе, опустился на все 4 лапы, а потом начал куролесить. Из пасти безобидного котяры вырвался метровый язык с острым жалом и пробил ногу одного из звероловов. Мужчина взвыл. Кот втянул в себя язык, разбрызгивая чужую кровь по тротуару. «Сука!» — взревел мужчина с сетью. А котик подпрыгнул, завис на мгновение в воздухе и начал перестраиваться. Великие волшебники рождаются нечасто. Примерно раз в 1000 лет. И это при том, что магия в моем родном мире встречалась повсеместно. Демоны и измененные твари, потомственные маги, представители иных рас. Все они что-то умели. Одни защищались силовой броней, другие участвовали в бесконечных войнах владык, третьи сидели в своих городах и работали по заказам. Лишь немногие могли похвастаться тем, что в их жилах течет божественная кровь. Наследие тех, кто спустился с небес в незапамятные времена, сошелся с земными женщинами и произвел на свет людей, свободно оперирующих эфирными потоками. Вот только боги покинули нас, а их дети развязали страшную войну. Отголоски той войны ощущаются во всем, в складках, из которых лезут твари, и аномалиях, стирающих с лица мира целые города. Иногда я думаю, что складки — это двери, ведущие в пустошь. Но это не точно. О Гримауне слышали все, там, откуда я родом. Это красивая и грустная сказка с несчастливым концом. История человека, родившегося в семье простого ремесленника и обнаружившего в себе божественную искру. Это случилось, когда на наш город напали враги. Стены пали, орда захватчиков растеклась по улицам, сея смерть и разрушение. К нам в лавку ворвались люди в полном боевом снаряжении. Зарубили отца, полезли на мать. И тогда я применил внезапно проснувшийся дар. Мне это не очень-то помогло. Вслед за погибшими воинами пришли другие, а с ними боевой маг. Помню, как все померкло перед глазами, а потом я очнулся в кибитке, уезжающей прочь из разрушенного и разграбленного города. Я остался один. Бесправный раб, которого везли неизвестно куда. До сих пор не понимаю, почему тот волшебник решил оставить меня в живых. И как я выдержал многодневный переход через пустыню в составе обоза с добычей победителей». Нас редко поили, почти не кормили и в целом относились как к скоту. В итоге мы добрались до легендарного Шер-Маата, древнего города, расположенного на пересечении торговых путей. Тех, кто выжил, выставили на продажу. Меня же передали странному мужчине, носившему грязно-серый балахон и круглые зеленые очки. Я тогда и представить себе не мог, насколько сильно мне повезло. Ведь меня взялся обучать один из лучших боевых магов Радаманской империи. Из Шер-Маата мы перебрались в Таск, город волшебства. Да-да, тот самый, где на протяжении тысячелетий ковалась слава эфирной академии. Таск был своеобразным анклавом, государством в государстве. Частью могущественной державы, но со своими законами и порядками. Даже император, некогда проходивший здесь обучение, не осмеливался диктовать академикам свои условия. Взамен те поставляли ему лучших боевых магов на континенте. Годы моего обучения и возвышения – это уже совсем другая история. Как-нибудь расскажу, если попросите. Важно то, что я прошел через все испытания, выжил, усилился и обрел небывалую мощь. Вот только я никому не служил. Не участвовал в походах и разборках правящих домов. Я выбрал едва ли не самый сложный путь – защиту мира людей от потустороннего ужаса. От тех созданий, что прорывали складки измерений, вторгались в нашу реальность и ставили под сомнение само существование рода человеческого. Я погиб, сражаясь, забрав своего врага с собой. Вот только по ту сторону незримого порога вместо тьмы и слияния с вечностью меня встретил голос». Этот голос выдернул меня из небытия, заставил собрать воедино распадающиеся осколки личности. Я осознал себя в некоем межмировом пространстве. Я как бы парил над землей, но эта земля была чужой для меня. «Извини», — сказал голос, — «наверное, лучше так». И я оказался в комнате. Ничего, казалось бы, примечательного. Стены, пол, потолок. Окно, а за ним бескрайняя степь. Вот как это, по которой я сейчас путешествую. Я сидел за столом, а передо мной сидел человек. Даже не знаю, как его описать. Молодой мужчина с глазами старика. В очень своеобразной одежде. Сейчас-то я привык к костюмам-тройкам, но тогда не мог подобрать для них название. Там, откуда я родом, никто не носил пиджаки. «Здравствуй, Грим». Улыбнулся мужчина. «Кто ты?» Разговор был странный. Мы вроде бы и произносили слова, но они были как мысли, превратившиеся для удобства в звук. «Называй меня великим чертежником». «И что ты чертишь?» «Судьбы». Пожал плечами мужчина. «Историю, будущее». «А от меня что нужно? И что это за место?» «На второй вопрос я не отвечу». — сказал чертежник. — Можешь для удобства считать это загробным миром или царством мертвых. Что касается моих целей, я хотел заполучить помощника с твоими способностями и твоим опытом. Собственно, поэтому и пришлось влезть в эту пограничную реальность и кое-что переписать. Точнее, перечертить. — Ты говоришь загадками? — «В общем, у тебя два пути, смертный. Раствориться в нирване или отправиться на перерождение в незнакомый мир, на планету, которая сильно отличается от твоей». В те дни слово «нирвана» было для меня пустым звуком. «Перерождение?» — заинтересовался я. «Ты попадешь в тело мальчика. Получишь новую семью, но я не уверен, что она тебе понравится». «Лишишься большей части своих магических способностей». «Не всех?» «Восстановление реально, но ты потратишь на это годы». «Там есть магия?» «Ну, как тебе сказать?» «Не совсем то, что ты привык называть магией. У нас мало времени, и я не хочу вдаваться в детали». «А что у нас со временем? Я же помер!» Мужик рассмеялся. «Точное замечание, сударь. Вот только я нет, и меня в этой реальности как бы не должно быть. Я вычертил линии таким образом, чтобы впасть ненадолго в кому, а потом из нее выйти. Ну и тебя перебросить по адресу». «Значит, ты не бог?» «Нет», — покачал головой чертежник. «И даже не древний». «Кто?» «Ай, не бери в голову. В общем так, живи, набирай мощь. Развивайся, как тебе удобно. Но помни, что ты мне должен. Пройдут годы, возможно, десятилетия. Но так или иначе, я найду способ с тобой связаться и взять свое. Сделка предельно простая и понятная. Я тебе жизнь. Ты мне ответную услугу, когда она мне потребуется». «Что за услуга? Не люблю я такие недосказанности». «Узнаешь, но позже», — уклончиво ответил чертежник. «Я мог бы вмешаться в твою судьбу и сделать так, чтобы все вышло по-моему, но делать этого я не стану. Ты человек слова, Гримаун. Пообещай, что исполнишь свою часть сделки». «Сукин сын! Есть у меня один пунктик. Хоть пытай меня, хоть режь на куски, но я не буду ничего обещать, если не уверен, что исполню. А вот если пообещал, то в лепешку расшибусь, но сделаю. Чего бы мне это ни стоило. Выбор у меня есть?» Чертежник взмахнул руками, как бы развеивая дым. «Понятно. Растворение в этой вашей гребаной нирване. Клянусь, что окажу вам встречную услугу за предоставленную жизнь», — нехотя произнес я. «По запросу, так сказать. Но эта услуга не должна навредить тем, кто будет мне дорог, если, конечно, такие люди появятся». «Разумно», — согласился чертежник. «Но переживать не стоит. Я не собираюсь вредить твоему окружению. Клятва принята». «Это все?» — уточнил я. «Напоследок скажу пару вещей, которые тебе пригодятся. Первое. Ты привык оперировать эфиром, трансформируя его в стихийные атаки». «Упрощенное видение», — замечаю в ответ. «На самом деле я умею гораздо больше». «Здесь одаренные пользуются энергией Ки», — продолжил чертежник. «Она, ну, вроде как одна из форм твоего эфира. Поначалу будет тяжело, но ты адаптируешься». Я серьезно кивнул. «Принято». «Второе. Чертежник сделал небольшую паузу. Этим миром управляет тайное правительство, к которому принадлежу и я. Не пытайся шатать основы, и все будет хорошо». «Без проблем». «И третье. Мне показалось, что контуры чертежника слегка поплыли. Там есть врата, за которыми тебя ждут чудовища». Я уж совсем было настроился на беспросветную скуку, как прозвучало это удивительное слово «чудовище». Чертежник исчез, комната стала блекнуть и распадаться. Меня подхватило ветром перемен и увлекло вдаль, словно осенний лист, в тело ребенка, который по всем законам логики должен был умереть. Я завороженно наблюдал за тем, как милый пушистик отращивает себе перепончатые крылья, вытягивает морду и формирует клюв. Звероловы не стали ждать, пока добыча улетит. На чудика набросили сеть. Бывший кот запищал, а потом крутанулся вокруг собственной оси, вспарывая ячейки. Крылья твари затвердели, покрывшись остро отточенными костяными пластинами. «Чего стоите?» — рявкнул предводитель. «Бейте током!» Один из звероловов изловчился и ткнул гибким прутом в зверька. Я услышал треск электрического разряда, и животное упало на тротуар. Дико заверещало, закружилось на месте, а потом случилось то, чего я ожидал меньше всего. Тварюшка метнулась ко мне. Не знаю, что этот чудило почувствовал, но атаковать он не собирался. Приняв облик кота, зверь укрылся за моей ногой. К этому моменту я уже напитал свой духовный доспех энергией. Не хватало еще, чтобы мне перегрызла глотку мелкая тварь из пустоши. Кот вскарабкался по моей ноге, цепляясь за одежду острыми коготками. Миг, и неведомая хрень сидит на моем плече. Но это полбеды. Я ощутил эфирное возмущение, а затем наши ауры соприкоснулись. Я не шучу. Этот засранец вызвал некий резонанс в сферах, в которые лучше не лезть. Я получил нечто вроде запроса. Запроса на дружбу. Не знаю, как это описать. Образ в сочетании с симпатическим фоном. После реинкарнации я утратил навык создания фамильяров, но этот уродец, безусловно, напрашивался на то, чтобы занять пустующую нишу. Хотя, стоп, он же не фамильяр. «Давай его сюда!» — оскалился предводитель. Тот самый мужик, что умел наносить незримые кинетические удары. «Только осторожно! Сам видишь, что эта хрень вытворяет!» Персонаж с пробитой ногой валялся на тротуаре и крыл матом зверюка с пустоши. К нему уже подбегали товарищи, чтобы поднять и отвезти к целителю. Меня захлестнуло паникой. Кот не умел разговаривать, но всеми силами транслировал просьбы о помощи. Я почувствовал в этом существе мощный потенциал, не только магический. Зверь готов был признать меня своим хозяином, только бы не возвращаться к этим упырям. Я кое-что слышал о торговцах экзотическими зверушками. Жесткие ребята, не особо заморачивающиеся условиями содержания питомцев. Ко мне потекли образы. Кота пинают ногами, клетка с тонкими прутьями, мутная вода, сухой кошачий корм и кое-что пострашнее. Заброшенный то ли склад, то ли ангар. Толпа людей, небольшой круг, сетчатая конструкция, в которой бьются меж собой неведомые твари. Мелкие, но агрессивные. Лица перекошены от криков, по рукам ходят мятые бумажки и монеты. Ясно. Подпольные бои. «Ну?» — поторопил мужик. «Не заставляй меня просить дважды, парень!» «Не люблю, когда на меня давят. Я покупаю этого зверька. Сколько он стоит?» «Зверька!» — осклабился предводитель. «Он тебе башку отгрызет и не заметит!» Дружки Зверолова заржали. «Сколько?» — с нажимом повторил я. Кинетик нахмурился. «Он не продается. У нас есть заказчик, и мы его не собираемся кидать. Ариста из Никополя. Кончай чудить и сними с плеча эту тварь». «Назови цену», — не уступал я. «Я заплачу больше». Звероловы начали переглядываться. Я был почти уверен, что жадность победит, хотя и с трудом представлял себе ценники на катаморфов. Вот только заключить эту идиотскую сделку мне было не суждено. Опирающийся на плечи товарищей подранок внезапно слетел с катушек. «Я убью этого мелкого урода! Он мне ногу покалечил!» Прежде чем кто-либо успел среагировать, идиот выхватил нож из поясного чехла и метнул в катаморфа. «Вы уже знаете, что мне не нравятся такие фокусы. Ножи — это вам не фунт изюма, это вызов. И опасность, мать ее так. Рефлексы сработали быстрее разума. Я выхватил летящий нож из воздуха и наградил метателя тяжелым взглядом. Я, пожалуй, передумал. Эта зверушка моя в качестве моральной компенсации». «Вот теперь ты попал, дружище», — покачал головой кинетик.